Глен. Но куда он запропастился? И почему? Ведь вчера они целый день провели вместе, не расставаясь ни на минуту. А сегодня она не может даже придумать, где его искать. Может быть, он просто воспользовался ее телом, да и бросил. Получил свое и забыл о ее существовании. Нет, в это она отказывалась верить. Казалось, он был очень расстроен сегодня утром словами ее отца. Возможно, этим и объясняется его долгое отсутствие. И тем не менее, Магду все сильнее пугала мысль. А вдруг он действительно решил бросить ее? Когда солнце стало клониться к вершинам гор, Магдой овладело подлинное отчаяние. Она была безутешна. Вернувшись в свою унылую комнату, девушка подошла к окну, выходящему на замок. Стараясь не вспоминать о затихшем гнезде с умершими птенцами, она внимательно рассматривала кусты возле рва, пытаясь подметить хоть что-то, что помогло бы ей определить, куда мог деться ее любимый. И вот чуть правее моста она уловила в зарослях легкое движение листьев. Не раздумывая ни секунды, Магда тут же бросилась к выходу. «Это Глен. Ну кто же еще? Там обязательно окажется Глен». Юлию внизу не было, и она беспрепятственно покинула гостиницу. Подойдя к кустарнику, Магда начала высматривать среди зелени огненно-рыжие волосы. Сердце бешено колотилось, радостное волнение переполняло ее душу. И она сразу же позабыла о тех долгих мучениях, которые ей пришлось переживать на протяжении всего дня. Глена она нашла достаточно быстро. Он притаился за большим камнем среди густых ветвей и внимательно наблюдал за замком. Ей захотелось одновременно обнять его и залиться слезами радости, потому что он жив и здоров, и в то же время отругать его за то, что он исчез так внезапно на целый день, не сказав ей об этом ни слова. «Где же ты пропадал?» – спросила Магда, подходя сзади. Она прилагала немалые усилия к тому, чтобы голос ее звучал спокойно. Глен ответил, не поворачивая головы. «Гулял. Мне надо было многое обдумать. Поэтому я решил совершить долгую прогулку по дну ущелья. Очень долгую прогулку». «Я скучала без тебя». «Я тоже тосковал». Он протянул руку, приглашая ее сесть рядом. «Смотри, тут хватит места и на двоих». И улыбнулся, хотя улыбка эта была не очень широкой. Очевидно, его до сих пор терзали какие-то сомнения. Магда без дальнейших уговоров прижалась к нему. «Как хорошо рядом с ним. Так уютно чувствуют себя, наверное, только черепахи в своих панцирях. Тепло и надежно». «Скажи, что тебя так тревожит?» Ласково спросила она. «Многие вещи. Например, эти листья». Он сорвал несколько листьев с ближайшей ветви и смял их в кулаке. Они с хрустом рассыпались. «Они засыхают и умирают. А ведь сейчас только май. А уж что касается деревенских жителей...» «Это все из-за замка, да?» «Ты тоже это чувствуешь? По-моему, чем дольше остаются здесь немцы, и чем сильнее они разрушают стены, тем дальше и дальше распространяется его злое влияние. По крайней мере, мне так кажется». «Мне тоже», — тихо отозвалась Магда. «И еще проблема с твоим отцом». «Да, он и меня беспокоит все больше. Я боюсь, что Малосар просто использует его в своих целях, а потом...» Магда с трудом выговаривала слова, и ей стало страшно. «А потом поступит так же, как и с остальными». «С человеком могут произойти вещи и похуже того, что случилось с немецкими солдатами. Лишиться своей крови далеко не самое страшное». Серьезность, с которой Глен сказал это, еще сильнее встревожила Магду. «Ты ведь уже говорил это один раз, помнишь? Когда впервые встретил моего отца». «А что может быть хуже?» «Он может потерять свое «я». «Самого себя?» «Нет. Именно свое «я». То, кем он являлся на самом деле, за что боролся и ради чего жил. Все это может безвозвратно исчезнуть». «Глен, я что-то не понимаю». Магда действительно ничего не могла сообразить. А может, и не старалась вникнуть в смысл его слов. Ее настораживал задумчивый и отрешенный вид Глена. «Давай на минуту допустим следующее», — наконец сказал он. «Предположим, что вампиры, как о них говорится в легендах, мертвые, но оживающие временами духи, которые днем должны прятаться в темных местах, а ночью встают из могил, ну или просто гробов, чтобы пить живую человеческую кровь. Так вот, предположим, что все это только сказки, ну как ты, впрочем, и сама раньше считала. Просто старинные рассказчики пытались как-то постичь то неведомое, что происходило вокруг них, и одно из таких явлений облекли в миф о вампирах. А причиной послужило создание, которая питается не такой банальной вещью, как кровь, а человеческими страстями. Это существо набирает силу за счет жестокости, сумасшествия и боли людей. Оно процветает тем сильнее, чем больше в мире нищеты, страха и деградации. Его многозначительный взгляд и серьезность тона не на шутку встревожили Магду. «Глен, что ты такое говоришь? Это же ужасно! Как можно питаться болью или чужим несчастьем? Неужели ты хочешь сказать, что Малосар...» «Пока я просто делаю предположение». «В таком случае ты ошибаешься», – убежденно заявила девушка. «Я знаю, что Малосар зло. Возможно даже, что он безумен. Все это так. Но то, о чем ты только что рассказал, просто невозможно. Это невероятно. Ну ты сам подумай. Перед тем, как мы приехали сюда, он спас 10 местных жителей, которых майор взял заложниками. А как он поступил со мной, когда я попалась тем 2 эсэсовцам?» Магда на секунду закрыла глаза, вспомнив об этом кошмаре. «Он спас мне жизнь. Хотя что для меня могло быть более унизительным, чем изнасилование 2 нацистами? Наверное, тот, кто питается страхом и разложением, мог бы с радостью использовать это, чтобы устроить себе небольшой праздник. Но Малосар оттолкнул их от меня и убил». «Да, причем довольно жестоко. Я помню, как ты описывала это». Магду затошнило. Ей с особой живостью вспомнились булькающие звуки из глоток солдат, захлебывающихся кровью, хруст переломанных шейных позвонков и их дергающиеся в конвульсиях тела, беспомощно висящие в руках Малосара. «Ну, и что из этого следует?» «Только то, что он все-таки получил некоторое удовольствие». «Но если это доставляет ему такое удовольствие, он мог бы и меня сделать своей жертвой. А вместо этого отнес к отцу». «Вот именно». Глаза у Глена победно засверкали. Удивленная таким ответом, Магда, однако, не остановилась, а продолжала свой монолог. «Что же касается моего отца, то несколько последних лет стали для него настоящим адом. Он был несчастен и неизлечимо болен. А теперь полностью выздоровел, будто и не болел никогда в жизни. Если несчастье и боль питают Малосара, то он должен был наслаждаться его страданиями, а не облегчать их. Зачем же лишать себя такого питания?» «Действительно, зачем?» «Ох, Глен». Магда вздохнула и крепче прижалась к нему. «Не запугивай меня еще сильнее, чем есть. Я не хочу с тобой спорить. У меня и так был очень напряженный разговор с отцом. Если я еще и с тобой рассорюсь, то, наверное, просто не вынесу этого». Глен нежно обнял ее за плечи. «Ну хорошо. Вот подумай. Твой отец сейчас даже здоровее, чем был до болезни. Физически. А что творится у него в душе? Тот ли это человек, который приехал сюда ровно 4 назад?» Именно этот вопрос мучил Магду весь день, и она не находила на него ответа. «Да? Нет. Не знаю. Я думаю, он и сам не во всем еще разобрался. Как, кстати, и я. Но я уверена, что с ним все будет в порядке. Он же сейчас будто в шоке. Ты представь только, ведь эта болезнь считается неизлечимой. И вдруг он полностью выздоравливает. Я думаю, и любой другой на его месте запутался бы в происходящем и начал бы вести себя, ну, очень странно. Но это не навсегда. Это пройдет. Подожди, и сам убедишься». Глен ничего не ответил, и она была благодарна ему за это. Это значило, что он тоже не хочет с ней ссориться. Магда наблюдала, как туман начал медленно подниматься со дна ущелья, а солнце скрылось за вершинами гор. Приближалась ночь. Ночь. И этой ночью, как говорил отец, Малосар покончит со всеми оставшимися в замке немцами. Но хотя это должно было окрылить ее и вселить в душу новую надежду, предстоящие события почему-то пугали девушку. И даже рука Глена, нежно обнимающая ее, не до конца растворяла этот страх. «Пойдем в гостиницу», – наконец сказала она. Но Глен отрицательно покачал головой. «Нет. Я хочу посмотреть, что там сегодня произойдет». «Ой, Глен, эта ночь без тебя, наверное, покажется мне целой вечностью». «Да. Возможно, и в моей жизни это будет самая длинная ночь», – ответил он, не глядя на Магду. «Бесконечная ночь». Она внимательно посмотрела на него, заметила в его глазах какую-то грусть и задумалась, что же так разрывает его изнутри. «Почему он не хочет до конца довериться мне?»